Ромен Ролан. Жизнь Толстого. Перевод с французского. Москва. Издательство «Известия». 1993 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Толстой — великая русская душа. Светоч, воссиявший на земле 100 лет назад, озарил юность моего поколения. В душных сумерках угасавшего столетия он стал для нас путеводной звездой. К нему устремлялись наши юные сердца. Он был нашим прибежищем. Вместе со всеми, а таких много во Франции, для кого он был больше, чем любимым художником, для кого он был другом, лучшим, а то и единственным, настоящим другом среди всех мастеров европейского искусства, я хочу воздать его священной памяти дань признательности и любви. Я никогда не забуду тех дней, когда я учился понимать его. Это было в 1886 году. После нескольких лет глухого прорастания чудесные цветы русского искусства вдруг взошли на французской почве. Все издательства с лихорадочной быстротой стали выпускать переводы книг Толстого и Достоевского. С 1885 по 1887 год были изданы «Война и мир», «Анна Каренина», «Детство и отрочество», «Поликушка», «Смерть Ивана Ильича», «Кавказские повести» и «Народные рассказы». За несколько месяцев, за несколько недель нам открылись творения необъятно великой жизни, в которых отразился целый народ, целый неведомый мир. Я только что поступил тогда в высшую нормальную школу. Все мы, студенты, были не похожи друг на друга. В нашем маленьком кружке, объединявшем и рационалистов, и скептиков, вроде философа Жоржа Дюма, и поэтов, пламенно влюбленных в эпоху итальянского возрождения, как, например, Сюарес, было всегда много споров и разногласий. Но на несколько месяцев любовь к Толстому объединила почти всех нас. Все любили его, разумеется, по-разному, но каждый находил в нем себя самого, и в жизни всех нас он явился откровением, вратами, распахнувшимися в огромную вселенную. Всюду вокруг, в наших семьях, в разных уголках Франции, откуда мы были родом, этот великий голос, мощно прозвучавший с другого конца Европы, пробуждал симпатии, подчас неожиданные. Я сам был свидетелем того, с каким огромным волнением говорили о смерти Ивана Ильича, мои земляки, буржуа из Ниверне, которые до тех пор вовсе не интересовались искусством и почти ничего не читали. Мне довелось встречать у наших признанных критиков утверждение, что Толстой обязан де наилучшими своими мыслями нашим романтическим писателям, Жорж Санд и Виктору Гюго. Я не стану даже оспаривать поистине нелепое предположение, будто на Толстого могла влиять Жорж Санд, которую он не переносил, и не отрицаю возможности влияния Жан-Жака Руссо и Стендаля. Однако приписывать всепокоряющую силу обаяния Толстого только его идеям – это значит просто не понимать его величия. Круг идей, питающих искусство, весьма ограничен. Сила искусства не в них, а в том, как их выражает художник, придавая им свою, ему одному присущую остроту, свой отпечаток, аромат своей жизни. Заимствовал ли Толстой свои идеи или нет, о чем мы скажем дальше, однако никогда еще в Европе не звучал голос, равный ему по силе. Как иначе объяснить то потрясение, которой повергла нас эта музыка души, столь долгожданная и столь нам необходимая. Мода здесь ни при чем. Большинство из нас, в том числе и я, узнали лишь позднее о существовании книги Эжена Мельхиора «Де Вогюэ» — «Русский роман». И восторги «Де Вогюэ» показались нам куда слабее наших собственных. Он судил преимущественно как знаток литературы. А нам было мало восхищаться совершенством творений Толстого. Мы жили ими, они стали нашими. Нашими благодаря трепету жизни, их наполняющему, благодаря неувидаемой их молодости. Нашими благодаря трезвой иронии, беспощадной прозорливости, неотвязным думам о смерти, нашими благодаря мечтам о братской любви и мире между людьми, нашими благодаря грозному обличению лживой цивилизации. Все это было нашим благодаря реализму, равно как и благодаря мистицизму. В них дыхание самой природы и знание невидимых ее сил, головокружительный охват бесконечности. Книги Толстого были для нас тем же, чем Вертер для своего поколения, чудодейственным зеркалом нашей силы и наших слабостей, наших надежд и наших опасений. Мы не пытались примирить все противоречия и уж никак не намеревались втискивать многогранную душу, способную вместить всю необъятную вселенную, в узкие рамки религии или политики, как это пробуют делать те, кто, по примеру Поля Бурже, попытались на следующий же день после смерти Толстого мерить эпического поэта «Войны и мира» меркой своих кружковых пристрастий. Что может быть общего между ним, гениальным художником, и нашими литературными группками, которые сегодня существуют, а завтра будут позабыты? Да что мне за дело, разделяет Толстой мои воззрения или нет? Разве я задумываюсь над тем, каким партиям принадлежали Данте и Шекспир, когда дышу их мощным дыханием и вбираю в себя их свет? Мы не говорили тогда, как говорят теперешние критики, есть два Толстых, до и после кризиса, один хороший, другой плохой. Для нас существовал только один Толстой, и мы любили в нем все, ибо мы инстинктивно чувствовали, что в этой душе все нераздельно, все взаимно связано. То, что мы чувствовали тогда, не объясняя, попытаемся теперь доказать доводами разума. И это в наших силах. Большая жизнь Толстого пришла к концу. И ныне она вся, без изъятия, открыта нашим взором. Величайшее светило во вселенной духа. Поразительно, до какой степени эта жизнь оставалась сама собой от начала до конца, вопреки плотинам, которыми пытались преградить то тут, то там ее живое течение, вопреки самому Толстому, который, как все люди больших страстей, был убежден, когда любил и верил, что любит и верит впервые. И от этой любви, от этой веры считал каждый раз заново начало своей жизни. Начало. И опять начало. Сколько раз повторялся все тот же кризис, та же борьба с самим собой. Мы не вправе говорить, что мысль была едина. Она такой не была. Но можно утверждать, что душа его раздиралась неизменно одними и теми же противоборствующими началами, то примирявшимися, то враждовавшими, чаще враждовавшими. Единства не было ни в мысли, ни в чувствах Толстого. Единой была лишь борьба переполнявших его страстей. Единой была трагедия его искусства и его жизни. Искусство и жизнь неотделимы. Ни у кого другого творчество так тесно не переплетено с жизнью. Оно почти всюду носит автобиографический характер. По творчеству Толстого мы можем, начиная с 25-летнего возраста, шаг за шагом, проследить противоречивые искания, которыми так богата эта метущаяся жизнь. Дневник, который он начал, когда ему еще не было 20 лет, и вел до самой смерти, а также заметки, переданные им Бирюкову, позволяют еще глубже проникнуть в жизнь Толстого и не только день за днем наблюдать работу его сознания, но и воссоздать мир, в котором зародился его гений, представить себе те души, которые питали его душу. Сноска. Для его выдающейся книги «Лев Николаевич Толстой. Биография». Описание жизни творчества, воспоминания, письма, выдержки из дневника, биографические документы, собранные Бирюковым, авторизованные Львом Толстым, переведенные с рукописи Бинштоком, 4 тома, издательство «Меркюр де Франс». Это наиболее полное собрание документов о жизни Толстого, которым я широко пользуюсь. Конец сноски. Примечательное родословное и с материнской, и с отцовской стороны. как Толстые, так и Волконские, очень древнего и очень знатного рода. И те, и другие гордятся своим происхождением от Рюрика и насчитывают среди своих предков и сподвижников Петра Великого и полководцев Семилетней войны, и героев сражений с Наполеоном, и декабристов, сосланных в Сибирь. Богатые семейные предания послужили Толстому для создания наиболее характерных образов войны и мира. Прообраз старого князя Волконского, его дед с материнской стороны, обломок екатерининской аристократии, вольтерианствующий и деспотической одновременно. Князь Николай Георгиевич Волконский, двоюродный брат его матери, был ранен под Аустерлицем и подобран с поля сражения в присутствии Наполеона, так же, как и князь Андрей. У своего отца Толстой заимствовал некоторые черты для образа Николая Ростова. Сноска. Он также участвовал в наполеоновской кампании и был в плену во Франции с 1814 по 1815 год. Мать Толстого, княжна Марья, кроткая дурнушка с лучистыми глазами. Ее добротой овеяны страницы «Войны и мира». Толстой не знал своих родителей. Чудесные главы детства и отрочества содержат в себе, как известно, мало подлинных событий его детства. Мать умерла, когда ему не было еще и 2 лет. Значит, не может он помнить милое лицо, которое видится маленькому Николеньке Иртеньеву за дымкой слез. Лицо с лучезарной улыбкой, распространявшей вокруг себя радость. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Сноска. Детство. Глава 2. Но она, несомненно, передала ему свою редкостную искренность, равнодушие к людским пересудам и чудеснейший дар, чему сохранились свидетельства придумывать и рассказывать сказки. Об отце у него могло остаться больше воспоминаний. Это был человек с грустными глазами, но любезный и насмешливый. Жил он в своем поместье и вел независимую, чуждую, честолюбивых притязаний жизнь. Толстому было 9 лет, когда он потерял отца. Эта смерть как будто в первый раз открыла ему горькую истину и наполнила его душу отчаянием. Первая встреча ребенка с ужасным призраком, с которым ему предстояло сражаться часть своей жизни, и который впоследствии он преображает и прославляет. След этого первого соприкосновения со смертью запечатлен в незабываемых строках последних глав детства, где воспоминания о смерти отца претворены в описании смерти и похорон матери. Осталось 5 сирот в старом Яснополянском доме, где 28 августа 1828 года родился Лев Николаевич Толстой, и откуда он ушел навсегда, только через 82 года, накануне своей кончины. Самая младшая из детей, Мария, впоследствии стала монахиней. Это к ней направился Толстой перед смертью, покинув дом и близких. Кроме нее было 4 сына, Сергей, эгоист и чаровник, чистосердечный до такой степени, какую мне не приходилось наблюдать ни у кого другого. Дмитрий, страстный до одержимости, впоследствии, будучи студентом, впавший в крайнюю религиозность. Не заботясь о мнении света, он постился, отыскивал бедных и покровительствовал им, давал приют увечным. Потом, внезапно, с тем же пылом, предавшись разгулу, после чего, с недаемой угрызениями совести, выкупил и взял к себе девицу, которую встретил в публичном доме. Умер он от чахотки 29 лет. Сноска. Его чертами Толстой наделил Николая Левина Ванне Карениной. Конец сноски. Николай, старший, самый любимый из братьев, утонченно насмешливый и в то же время застенчивый, унаследовал от матери ее воображение и дар рассказчика. Сноска. Он написал «Охоту на Кавказе». Конец сноски. Впоследствии он служил офицером на Кавказе, где пристрастился к вину. Он тоже был преисполнен христианского смирения, жил необычайно скромно и делил с бедными все, чем располагал. Тургенев говорил о нем: он на практике применял то смирение, которое его брат Лев обосновывал теоретически. С сиротами остались две женщины высокой души. О первой из них, тетушке Татьяне, Толстой говорит, у нее было две добродетели – умиротворенность и любовь к ближним. Сноска. На самом деле она была всего лишь дальней родственницей. Она любила отца Толстого и была любима им, но, как Соня в «Войне и мире», добровольно отказалась от замужества. Конец сноски. Вся ее жизнь исполнена любовью, непрестанным самопожертвованием. Она научила меня духовному наслаждению любви. Другая тетушка Александра постоянно всем услужала, но не принимала услуги других и старалась обходиться без посторонней помощи. Больше всего она любила читать жития святых и беседовать со странниками, богомольцами и юродивыми. Многие из этих юродивых жили в доме. Одна из них, старица-богомолка, распевавшая псалмы, даже была крестной матерью сестры Толстого. В доме жил юродивый Гриша, который непрерывно плакал и молился. «О, великий христианин Гриша, твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога. Твоя любовь так велика, что слова сами собой лились из уст твоих. Ты их не поверял рассудком. И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю». Сноска. Детство. Глава 12. Нельзя не отметить ту роль, которую играли все эти смиренные души при формировании детского сознания Толстого. Не они ли проглядывают в некоторых проступках и чертах Толстого последних лет жизни? Их молитвы и всепрощающая любовь заронили в душу ребенка семена веры, плоды которой он пожинал старцем. Кроме юродивого Гриши, Толстой в повести детства не упоминает никого из этих смиренных людей, влиявших на формирование его души. Но зато во всей книге чувствуется эта душа ребенка. Мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими. Чувствуется это всепоглощающая нежность. Когда он счастлив, он думает как раз о том единственном человеке, который, по его мнению, несчастлив. Он плачет и жаждет выразить ему свои чувства. Он целует старую лошадь и просит у нее прощения за то, что причинил ей страдания. Он счастлив, когда любит, даже не будучи любим. Уже тогда обнаруживаются задатки будущего гения. Избыток воображения повергает его в слезы, и он плачет над историями, им самим придуманными. Мозг постоянно работает, пытаясь отгадать мысли окружающих. В нем преждевременно развивается склонность наблюдать и запоминать. Сноска. Разве не утверждает он в своих автобиографических записях, датированных 1878 годом, что помнит ощущение, которое вызывало у него, младенца, пеленание и купание в лохане? Конец сноски. Даже предаваясь скорби по умершему отцу, он внимательно изучает лица окружающих и взвешивает искренность испытываемого ими горя. В 5 лет он, по его словам, почувствовал впервые, что жизнь не игрушка, но трудное дело. К счастью, он забывал об этом. В то время он наслаждался народными сказками, русскими былинами, этими мифическими легендарными сказаниями, библейскими притчами, в особенности величественной историей Иосифа, которую и в старости он отмечал как образец высокого искусства. Сказками из «Тысячи и одной ночи», которые каждый вечер в комнате бабушки рассказывал слепой сказитель, сидя на подоконнике. Он учился в Казани с 1842 по 1847. Учился посредственно. О трех братьях говорили так: Сергей хочет и может, Дмитрий хочет и не может, Лев не хочет и не может. Сноска. Николай, который был старше Льва на 5 лет, уже окончил учение в 1844 году. Конец сноски. В этот период своей жизни он проходил, по его собственному выражению, через пустыню отрочества. Песчаная пустыня, по которой порывами проносится испепеляющий вихрь безумия. Об этом времени в отрочестве и особенно в юности можно найти много интимных признаний. Он одинок. Мозг его непрерывно находится в лихорадочном возбуждении. За один только год он открывает для себя и старается применить к своей жизни все философские системы. Сноска. Он любил философские разговоры. Мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой, и, становясь все более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их. И, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Отрочество, глава 27. Конец сноски. Как стоик он стремится причинить себе физические страдания, и как эпикуреец старается усладить себя. Вдруг он начинает верить в переселение душ и кончает тем, что впадает в сумасбродный нигилизм. Ему кажется, что если бы он сумел достаточно быстро оглянуться, он застал бы врасплох пустоту на том месте, где только что был сам. Он вдумывается, всматривается в себя непрестанно, по всякому поводу. Я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чем я думал. Этот вечный самоанализ – это работа механизма мысли, вращающегося в пустоте. Сделались опасной привычкой, которая, как он говорит, часто вредит ему в жизни, хотя и дает неисчерпаемые возможности для творчества. Сноска. Особенно в первых его произведениях, в севастопольских рассказах. Конец сноски. Забавляясь таким образом, он растерял все свои религиозные убеждения, или, по крайней мере, так ему казалось. В 16 лет перестал молиться и ходить в церковь. Однако вера его не умерла, она жила в нем подспудно. Сноска. Это был период, когда он с удовольствием читал Вольтера. Исповедь, глава 1. Конец сноски. Но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога, или скорее я не отрицал Бога. Но какого Бога, я бы не мог сказать. Не отрицал я и Христа, и его учение. Но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать. Всей душой он желал быть хорошим. То ему приходила мысль продать свои дрожки и раздать вырученные деньги бедным, то пожертвовать им десятую долю своих карманных денег, то обходиться без помощи слуги. Ведь он такой же, как и я. Юность, глава 3. Однажды, будучи болен, март-апрель 1847 года, он занялся составлением правил жизни. В них он наивно вменил себе в обязанность во все вникнуть и все изучить, и юридические науки, и практическую медицину, и географию, и математику, достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. Дневник, 17 апреля 1847 года. Он был убежден, что назначение человека постоянно совершенствоваться. Но неприметно под давлением юношеских страстей, пробуждавшейся чувственности и огромного самолюбия, вера в необходимость нравственного совершенствования, столь бескорыстная вначале, видоизменялась, приобретала практическую материальную направленность. Сноска. Все то, что не делает человек, все из самолюбия, говорит Нехлюдов. Отрочество, глава 26. В 1854 году Толстой пишет в своем дневнике: «Скромности у меня нет. Вот мой большой недостаток. Я так честолюбив, что часто боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них». Конец сноски. Если он стремится теперь совершенствовать волю, тело и ум, то лишь за тем, чтобы покорить общество и завоевать любовь. Ему хотелось нравиться. Сноска. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. не хотела сказать свое имя, и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и благодарили за что-нибудь. Юность, глава 3. Конец сноски. Это было нелегко. В то время он был очень некрасив, почти уродлив. Грубое лицо, длинное и тяжелое, короткие, нависающие над самым лбом волосы, маленькие, запавшие в глубоких орбитах, пристально смотрящие глаза. Широкий нос, толстые выпеченные губы и оттопыренные уши. Сноска. Судя по портрету 1848 года, когда ему было 20 лет, воспроизведен в первом томе «Жизни и творчества». Конец сноски.